Чернышов, князь Федор Сергеевич Борятинский и другие успели найти соперника Григорию Орлову в лице молодого конногвардейского офицера Александра Семеновича Васильчикова. Екатерина сделала его своим камергером и доверенным человеком. Григорий Орлов встревожился, без разрешения оставил конгресс и поскакал в Петербург. Но его не допустили ко двору, и он под предлогом карантина должен был жить в принадлежавшей ему гатчине. Ему предлагали подарки, угрожали мерами строгости, лишили всех должностей, объявили ему повеление отправиться в путешествие. Непреклонный Орлов все отвергал, прося одного — личного объяснения с императрицей. Дело уладилось. Он получил княжеской Римской империи титул и явился при дворе. Но влияние Орловых сильно поколебалось. Новопожалованный князь уехал в Ревель и прожил там целый год. Васильчиков был добрый, но весьма ограниченный человек. Хотя он и был послушным орудием в руках выведших его в люди царедворцев, но не мог совершенно уничтожить Орловых. В апреле 1774 года место его заступил Потемкин. Это был недюжинный человек, как Васильчиков. С первых же дней его возвышения кредит Орловых пал совершенно. Но противникам Орловых этого было недостаточно, им хотелось совсем доконать их. Стали нашептывать императрице, что Орловы — люди опасные, что они куют против нее крамолу и замышляют что-то недоброе. К Алексею Орлову были подсылаемы разные лица, убеждавшие его изменить императрице. Так в 1774 году, незадолго до получения письма от мнимой великой княжны Елизаветы, он получил письмо от неизвестной госпожи из Пароса, которая хотела увлечь его в измену. Получив от принцессы письмо с приложенным манифестиком, он мог подумать, что это новый подсыл к нему, направленный врагами его фамилии, что его хотят пробовать, до чего верность его простирается к особе Ее Величества, как он выразился в донесении своем к императрице. Были в то время толки, и до сих пор они не прекратились, будто граф Алексей Орлов, оскорбленный падением кредита, сам вошел в сношение с самозванкой, принял искреннее участие в ее предприятии, хотел возвести ее на престол, чтобы, сделавшись супругом императрицы Елизаветы II, достичь того положения, к которому тщетно стремился брат его вскоре по воцарении Екатерины. Лонгинов в статье своей «Княжна Тараканова», напечатанной в «Русском вестнике» 1859 года, номер 24, говорит, будто Алексей Орлов еще в январе 1774 года, то есть за 10 месяцев до получения повеления Екатерины захватить самозванку 12 ноября 1774 года, посылал к ней в Рим офицера Христеника с приглашением приехать к нему, и что таким образом он в 1774 году играл в двойную игру. Это несправедливо. В январе 1774 года принцесса Владимирская находилась еще в Германии, и граф Алексей Орлов еще не имел о ней никаких сведений. Пребывание ее в Риме и сношение с ней Христеника относится к началу не 1774, а 1775 года. Впрочем, господин Лонгинов был введен в заблуждение русской беседой, отнесшую донесение Орлова императрицы от 5-16 января 1775 года к тому же числу и месяцу 1774 года. Но это не имеет и тени вероятия. Как бы ни был недоволен Алексей Орлов, изменившуюся к нему и к брату его Екатериной, он не мог решиться на предприятие, не обещавшее ни малейшего успеха. Если ограниченные пани Коханку и легкомысленные поляки, да не знавшие России иностранцы, могли мечтать о возможности достижения принцессы Владимирскую русского престола, то Орлову ли, хорошо знавшему ход дел и расположение умов в России, можно было увлечься до такой степени? Мог ли русский народ признать своей государыней женщину, не знавшую по-русски, великую княжну, о которой до того никто не слыхивал, ибо ни о браке императрицы Елизаветы, ни о рождении ею дочери никогда не было объявлено, А если и ходили о том слухи, то одни им верили, а другие, составлявшие громадное большинство, или не верили,